Они попали в этот мир ночью. Вроде бы ничего страшного, но Егору сам факт показался дурным предзнаменованием. Хотя, возможно, просто вероятность встречи с неведомыми тварями так подействовала, ведь всем хорошо известно, что ночь – их время. Впервые в жизни Старлей пожалел о том, что не крещеный, и ведь давал же себе зарок еще тогда, в 41-м, что, если выберется и не выполнил. Как-то быстро все завертелось, хотя, если быть до конца откровенным, просто забыл, а сейчас могло бы помочь. Мало ли что, а тут какая-никакая, а защита. Хотя, как может помочь наличие крестика на шее, если веры-то, по сути, и нет вовсе. Егор почему-то устыдился своих мыслей. Нельзя так, нельзя обращаться к Богу только в трудную минуту и совершенно забывать о нем в повседневной жизни. Эгоизм какой-то получается. Или, может, Богу все равно, и он даже рад, когда его не отвлекают по пустякам, своих дел хватает. Но это вряд ли, ведь он всемогущий вездесущ. По крайней мере, так говорят. И еще говорят, что Господь милосерден. Парень тряхнул головой, отгоняя от себя эти мысли. Куда-то его не туда понесло, а, может, наоборот, именно туда. Надо будет с Юрием Андреевичем это обсудить, там веры хватает, пришел он к очевидному выводу и тут же поймал себя на мысли. Старый уголовник настолько плотно вошел в жизнь Егора, что теперь даже странно, как это он ухитрялся раньше обходиться без мудрых советов Клочкова. Егор улыбнулся своим рассуждением и в который уже раз попытался что-нибудь увидеть. Он шел замыкающим и старался прилежно контролировать свой сектор, насколько это было возможно в такой темноте. Их маленькая группа шла уже не менее часа. По обе стороны от дороги, на расстоянии метров в 10, еще можно было что-то разглядеть, но дальше все терялось в плотном черном мраке ночи. Когда все очутились в темноте посреди поля, Арацина уверенно указала направление, и вскоре они вышли на эту дорогу. Откуда и куда она ведет, было непонятно, но девушка снова указала путь. Пришлось довериться ее способностям, о которых Егор, кстати говоря, имел самое смутное представление. С транспортом ничего не вышло. Стоило Клочкову завести об этом речь, как троица дружно рассмеялась, словно Юрий Андреевич и вправду сказал что-то забавное. Выяснять причину веселья не стали и тему с транспортом закрыли. Похоже, перенос сюда был делом нелегким, так как после этого принца и Арацина около получаса лежали на траве отдыхая. Наверное, перенести сюда транспорт и впрямь было задачей непосильной. Постепенно наступило утро. Первые лучи восходящего солнца застали группу на опушке густого темного леса. Свет еще не пробивался сквозь могучие раскидистые кроны деревьев и, не доходя до земли, терялся где-то высоко в ветвях, а грунтовая дорога практически сразу же исчезала в черных лесных зарослях. Они немного постояли на месте и, посовещавшись, решили устроить привал. Лезть в мрачную чащу никому не хотелось. Оставалось только ждать, когда темнота ночи окончательно уступит свои права яркому дневному свету. Костер разводить не стали, подкрепились не особо вкусным, но весьма питательным сухпаем. Откуда взялись эти небольшие пакетики с непонятной маркировкой на неизвестном языке, можно было лишь гадать, но Арацина заверила, что все вполне съедобно и абсолютно безопасно, жаль только, совсем невкусно. Принц остался верен себе. Мало того, что он шел налегке всю дорогу, так еще и требовательно протянул руку Арацине, и та, покопавшись в своем немаленьком рюкзаке, безропотно передала ему несколько весьма аппетитных на вид экзотических фруктов. «Зачем ты ему прислуживаешь?» – не выдержал Егор. «Вроде бы не его подданная и совсем из другого мира. По крайней мере, как я понял». Фраза повисла в воздухе. Арацина непонимающе уставилась на него, а потом пожала плечами и промолчала. Принц самодовольно усмехнулся, но тоже разъяснять что-либо не стал, видимо, посчитав это ниже своего достоинства. Юрий Андреевич молча наблюдал за ними хмурым тяжелым взглядом. Через пару часов они продолжили свой путь. Несмотря на мрачный и зловещий вид, лес вовсе не был наполнен злобными и опасными тварями. Возможно, там и водились хищники, но никто не показался. Зато мелких обитателей леса было полно. Что удивительно, людей они совсем не боялись. Проворные рыжие белки вовсю сновали по стволам деревьев буквально в метре от них. Егор, вспоминая лес под Смоленском, не уставал удивляться их дружелюбию и любознательности. Судя по всему, люди здесь были очень редким явлением. Казавшиеся сперва непролазными заросли как-то незаметно сменились мелколесьем и кустарником, а через несколько километров лес и вовсе закончился неширокой речушкой с переброшенным через нее простеньким металлическим мостом с настилом из досок. Когда-то его соорудили на совесть, хоть и без особых архитектурных изысков, но время брало свое, мост давно уже требовал капитального ремонта. Идти по нему стоило очень осторожно. Перейдя реку, группа по той же грунтовой дороге направилась к видневшимся вдалеке низким приземистым постройкам. Не считая моста, это были первые встреченные признаки цивилизации, хотя вовсе не исключено, что многого они просто не увидели в ночной темноте. Шли все в полном молчании, да и вообще с момента переноса едва ли обменялись десятком фраз. Егору это наскучило. «Какие-то неразговорчивые у нас попутчики, Юрий Андреевич. Вы хоть не молчите. Какой у нас вообще план действий?» «Да нет у меня никакого плана. Нужно аборигенов найти, поговорить. А то мы так до скончания века тут бродить будем. То есть, как я понимаю, задача номер один – найти базу с выжившими». «Ага, в идеале такую, где кристаллы раздают всем подряд, невзирая на родословную и социальный статус. Думаю, в этом мы вам сможем помочь», – нарушало молчание Эрацина. «А подробнее можно? Прекрасная Эрацина, на меня это не действует, Юрий Андреевич, можете даже не пытаться. А насчет подробностей, то вы же не думаете, что мы тут с вами полпланеты пешком пройти собрались. Вы же знаете, что я с вами на край света», — улыбнулся старик. «Не заставляйте меня принимать меры, я ведь вам уже все сказала. А давай я разберусь», — предложил принц. «Он потом даже смотреть на тебя не захочет. Да так я и сама могу». «Нет, это плохой вариант. Оставим все как есть». «Ладно, колдуны, с этим все понятно», — вмешался Егор. «Вы дело говорите». Арацина обменялась с принцем легкими ироничными улыбками и сказала: «Кристалл совсем рядом. И даже не один. Вы уже придумали, как будете его добывать? Осмотреться сперва надо. А там видно будет», — рассудил Егор. «Сейчас-то что думать? Тогда можете начинать осматриваться. Кристалл там», — она указала на далекие постройки. «Это уже что-то», — обрадовался Клочков. Высокая проволочная изгородь, окружавшая строение, вблизи представляла из себя довольно печальное зрелище. Покосившиеся столбы, лежащие на земле, а то и просто отсутствующие секции, зияющие многочисленными прорехами, смятая и проржавевшая проволока на остатках ограждения вряд ли могла служить своему предназначению. Группа без труда прошла сквозь ограду и принялась осматривать невысокие одноэтажные сараи с заклинившими полуоткрытыми воротами. Они смахивали на склады или ангары, давно заброшенные и находившиеся в таком же запустении, как и ограждение. Внутри тоже не нашлось ничего, хоть немного заслуживающего внимания. Бесконечные ряды пустых стеллажей, обрывки какой-то упаковки, несколько десятков смятых коробок и покореженных металлических ящиков. Егор все же не поленился, хрустя подошвами по мусору, тщательно осмотреть жалкие остатки. Результат ожидаемо оказался нулевым, ничего интересного. Юрий Андреевич в это время исследовал соседнюю постройку. Встретились они у ворот следующего склада. Судя по разочарованному виду старика, его поиски тоже не увенчались успехом. Третий склад оказался абсолютно пуст и на удивление чист. «Зови колдунов, Егорушка. Что-то тут не то», — тихо сказал старик, снимая винтовку с предохранителя. Егор молча кивнул и, выйдя из склада, призывно махнул рукой. Принц и девушка, сидевшие на бетонном выступе фундамента, встали и не спеша подошли к ним. «Нашли что-нибудь?» — спросила Эрацина, оглядывая пустое помещение. «Странно как-то, везде куча мусора, а тут все чисто убрано», — поделился своими наблюдениями Юрий Андреевич. «И что?» — не поняла девушка. «Не знаю, ворота открыты, должно было что-то ветром нанести, листья какие-то или еще что». «Действительно», — согласилась она после недолгого раздумья, — «тут как будто убирали недавно, пыли совсем немного». Внезапно по стенам и потолку склада зазмеились небольшие электрические разряды. Все вокруг словно покрылось частой паутиной из этих маленьких и на первый взгляд совсем безобидных молний, которые с легким треском сталкивались между собой и тут же исчезали в слабых неярких вспышках, уступая место другим, таким же быстрым и сверкающим. Принц с Рациной тут же исчезли, но через какое-то мгновение появились снова, и снова исчезли, чтобы появиться буквально через секунду. Так продолжилось несколько раз, пока Рацина наконец не замерла на месте. По ее губам скользнула легкая усмешка. «Похоже, мы в ловушке», — сказала она, глядя на принца, и тот молча кивнул, соглашаясь. «Кто вы такие?» — Раздался в голове Егора громкий незнакомый мужской голос, и судя по удивлению, промелькнувшему на лицах остальных, не только у него одного. «Прохожие мы», — ответил старик, — «ты, мил человек, громкость поубавь, а то голова от тебя болит». Раздался короткий смешок, и голос произнес уже гораздо тише. «Это единственное, что вас сейчас беспокоит». «Нет», — честно признался Юрий Андреевич, — «печень слегка пошаливает». Голос вновь рассмеялся и сказал, «Весь мир катится в ад, а у него, видишь, сколько проблем сразу». «Это да», — согласился Клочков, — «у меня вообще целый список, если хочешь, могу ознакомить по пунктам». «Веселый ты парень», — произнес голос, — «а здесь что ищешь, или заблудился?» «Это длинная история, выходи сюда, присядем, чайку замутим, поговорим по-людски», — предложил старик, вешая винтовку на плечо. «Чайку это, наверное, дело хорошее, не знаю, не пробовал, предпочитаю райс, только где ж его взять теперь», невесело произнес голос, и в голове Егора тут же возник образ какой-то пузырящейся жидкости ядовито-оранжевого цвета. Егор успел ощутить какой-то приятный вкус во рту, но это очень быстро прошло. Он не мог описать свои ощущения, но был точно уверен, что не отказался бы попробовать местный напиток при случае. «Вы, судя по всему, не здешние. Как через болото прошли, не расскажешь?» Голос был серьезен и деловит. От прежней игривости не осталось и следа. «Да чего же не рассказать?» Покладисто согласился Клочков. «Выходи, поговорим. Рейса не обещаю, но чаем угощу. Оставь свое оружие и заходи один», ответил голос после довольно продолжительной паузы. Юрий Андреевич положил винтовку на пол, рядом с ней оставил пистолет и нож. Потом слегка задумался и снял с себя рюкзак и разгрузку с боезапасом. Покопавшись в вещах, достал свою кружку, коробку с чаем и сахар. «Куда заходить-то, уважаемый?» Плита в углу склада взмыла вверх и вопреки всем законам тяготения зависла в воздухе безо всякой опоры. Со своего места Егор сумел разглядеть кусочек хорошо освещенного помещения и лестницу из блестящего полированного металла. Юрий Андреевич не спеша подошел к проему в полу и неожиданно легко сбежал вниз. Плита опустилась на свое место так же бесшумно, как и взлетала. «Может, мы тоже чаю попьем?» – предложил Егор. «Пока они там поговорят, только дровишек для костра нет, а эти ребятишки нас, пожалуй, в лес не отпустят». Арацина усмехнулась, и рядом с Егором прямо на каменных плитах запылал огонь. «Благодарочка», – старлей быстро развязал рюкзак Юрия Андреевича, зная, что одной пачкой чая его запасы не ограничивались, и достал все необходимое. Они прождали Клочкова около часа. Наконец плита в углу склада вновь взмыла в воздух, и старик бодро взбежал по лестнице. За ним поднялся еще один человек в черном облегающем костюме наподобие водолазного и с большим рюкзаком за спиной. «Знакомьтесь, это Лвар, он пойдет с нами». Молодой парень, должно быть, ровесник Егора, настороженно поглядывал на них с явной опаской. «Здорово, Лвар, я Егор, это Рацина, это принц», он перевел взгляд на Клочкова. «Очень содержательный рассказ, Юрий Андреевич, но хотелось бы немного подробностей». «Всем привет», произнес Лвар на чистейшем русском языке. «Во как», удивился Егор, «вы там не только чиферили, а еще и языки учили». «Благодаря Юрию Андреевичу и универсальному лингвисту-переводчику я сумел быстро изучить ваш язык. Наш командир посчитал это наиболее целесообразным в данной ситуации», — пояснил Лвар. «Ну, колись уже», — заторопил Егор Клочкова. Арацина и принц также внимательно ожидали продолжения. «В общем, расклад такой. Они тут и правда загибаются от этих тварей. Баз остается все меньше. С энергией и топливом тоже проблемы. Нужно доставить Лвара вместе с рюкзаком на другую базу. Это километров 60-70 отсюда. Если все ровно, то там нам за это дадут кристалл. А не кинут?» Егор недоверчиво поглядел на Лвара. «Ну че ты, в натуре? Ты за кого нас держишь?» Лвар явно старался говорить как можно убедительней. После взрыва хохота со всех сторон абориген стоял, растерянно переводя взгляд с одного на другого и явно не понимая, почему вокруг все смеются. «Ой, ну повеселил», старик похлопал по плечу явно смущенного парня. «Нормально все, не обращай внимания». Потом он повернулся к Егору и, отвечая на его вопрос, сказал, «Думаю, не кинут. Они неплохие ребята, и им реально сейчас тяжело. Лвар, их техник, нужно там что-то срочно чинить, в рюкзаке запчасти. Если потеряем их или Лвара, ни хрена не получим». Старик взглянул на колдунов. «Вы ведь сможете нас туда перенести?» Размечтался, фыркнул принц и отвернулся. «Нет, Юрий Андреевич, Придется пешком, а Рацина виновато отвела глаза, иначе мы рискуем вообще никогда отсюда не выбраться. Хреново дело, старик задумчиво поскреб свою небритую щеку. Я что-то решил, что мы сейчас раз-два и на месте. Да, колдуны, подвели вы меня. Так в чем проблема? День пути всего. Если марш броском, то к вечеру прибудем. Егор, Лвар явно колебался и подбирал слова. Туда только одна дорога, через болото. Поэтому командир и спросил, как вам удалось пройти. Эти места просто кишат самыми разными тварями, и шансов дойти очень мало. Мы все удивились, когда Юрий Андреевич так легко согласился. Все взглянули на старика, но тот лишь развел руками. Ладно, что теперь-то? Давайте выдвигаться, предложил Егор. После этих слов молнии на стенах и потолке исчезли, и негромкий треск, к которому они уже успели привыкнуть, стих. «Желаю удачи», — напутствовал знакомый мужской голос. Юрий Андреевич быстро экипировался, помахал рукой над головой невидимому собеседнику и молча пошел к выходу. Лвар поспешил следом. «Куда идти-то хоть, знаешь?» — крикнул вдогонку Егор, и тот, обернувшись к нему, молча кивнул. «Ну, с Богом тогда», — Егор тяжело вздохнул и повесил на плечо пулемет. «Да, патронов мы взяли маловато. Километров 30 все отмахали без проблем. Потом сделали привал и подкрепились. Дорога, сперва сузившаяся и незаметно превратившаяся в еле видимую тропинку, постепенно исчезла. Дальше пришлось двигаться по прибору Лвара, местному аналогу навигатора с какой-то удивительно сложной и непривычной системой координат. Затем они миновали большой луг в низине и перешли вброд узкую, мелкую речушку. А еще через час пути почва под ногами стала мягко прогибаться. Начинались болота. В воздухе, насыщенном приятными лесными ароматами, явственно запахло гнилью и сыростью. Между пологими кочками, покрытыми мхом и короткой густой травой, были разбросаны многочисленные крупные лужи с черной стоячей водой. В них неестественно ярко отражалось чистое, без единого облачка небо. Попадались и целые острова, заросшие осокой и камышом, а иногда встречались одинокие мертвые стволы деревьев, давно лишенные всякой листвы. Они торчали здесь словно некие предостерегающие знаки, прямо указывающие на то, что дальше соваться не стоит. Над самой землей, все еще сохранявшей способность выдерживать вес человеческого тела, стал появляться туман. Нельзя сказать, что он был густым и непроницаемым. Даже не покрывал землю полностью, а лишь стелился кое-где легкой сизой дымкой, но ступать в эту тонкую невесомую взвесь было довольно неприятно. Егору все время казалось, что он вот-вот наступит на какую-нибудь болотную змею или другого, даже менее симпатичного гада, и его обязательно укусит за ногу, причем именно поверх высоких ботинок из толстой кожи. Рассудком он понимал, что любой уважающий себя обитатель этих болот при их приближении, конечно же, постарается улизнуть, а не станет дожидаться, пока на него наступит, но поделать с собой ничего не мог. Стараясь отвлечься от этой фобии, Егор попробовал поговорить с идущим рядом Лваром, но тот, не привыкший к длинным пешим переходам, дышал так тяжело и выглядел столь измученным, что Старлей тут же оставил эту затею ввиду ее полной бесперспективности. Вскоре земля под его ногой расползлась, и ботинок впервые погрузился в густую, вязкую жижу. Идти стало гораздо тяжелее. Казалось, что кто-то хватает его за ноги при каждом шаге и не пускает вперед. К счастью, это быстро прошло, и они вышли на довольно длинный участок пути с более прочным грунтом, который мог выдерживать его 100-килограммовое тело, нагруженное тяжелым оружием и боеприпасами. Егор в глубине души надеялся, что на их пути не окажется никаких трясин и им не придется брести по шею в воде, ежесекундно рискуя погрузиться в какую-нибудь бездонную пропасть. Память услужливо подсовывала ему виденные ранее страшные эпизоды из разных фильмов, когда персонажи, находясь в подобной экстремальной ситуации, все же ухитряются каким-то чудом выбраться из нее. Выстрел из СВД разорвал тишину леса, и Егор тут же присел, вскинув свой пулемет и мгновенно забыв обо всяких там топях и прочих гибельных местах. Но вокруг было все спокойно, и на их маленький отряд никто не пытался нападать. Только где-то вдалеке, встревоженные выстрелом, взлетели с болот несколько птиц и огласили округу недовольными криками. «Чё случилось, Юра? Зачем стрелял?» Егор напряженно озирался, но лес по-прежнему был пуст и спокоен. «Да там из-за деревьев кто-то выглядывал. И ты сразу палить? А вдруг это лесник?» Егор попытался как-то разрядить обстановку, но его юмор не оценили. Клочков что-то сосредоточенно рассматривал в оптику, Лвар тревожно озирался по сторонам, сжимая в руке свой странного вида пистолет, а принц с Сарациной спокойно и даже как-то флегматично ожидали, когда же они, наконец, смогут продолжить движение. Минуты через три Егор не выдержал. «Юрий Андреевич, может, пошли уже, а то до темна не доберемся, а ночевать тут удовольствие сомнительное. Пойдем, че стоять-то?» Юрий Андреевич оторвался наконец от прицела и зашагал вперед. «Далеко еще?» Егор обернулся к Лвару. Тот пожал плечами и, достав свой чудо-прибор, сверился с показаниями. «Мы где-то на полпути. Это уже радует», — ответил Егор, хотя никакой особой радости не испытывал. Они пару часов спокойно шагали по хлюпающей под ногами грязи, старательно обходя встречающиеся на пути огромные лужи, скорее напоминавшие своими размерами маленькие озерца, и Егор даже успел решить, что слухи о кишащем разными тварями болоте несколько преувеличены. Как оказалось, он слегка поторопился с выводами. Сперва Егору показалось, будто огромная змея вроде какой-то анаконды бросилась из зарослей высокой травы нашедшего впереди Клочкова и сбила его с ног, и тут же точно такая же длинная чешуйчатая тварь метнулась куда-то в хвост их процессии. Затем до него дошло, что это не змей, а гладкие чешуйчатые щупальца неведомой гадины, искусно замаскировавшейся в траве. Егор дал длинную очередь по начинавшему подниматься над землей невысокому холмику, откуда и протянулись к ним эти змеи. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Еще одно щупальце выскочило в их сторону и, извиваясь, задергалось по земле, сминая невысокий кустарник с крупными яркими листьями и целыми гроздьями спелых сочных ягод. Егор дал еще одну очередь, стараясь не только проредить этот холмик, но и перебить основание щупалец. Судя по всему, его выстрелы достигли цели. Теперь все три змеи извивались на земле в агонии, разбрызгивая во все стороны густую синюю кровь. Егор оглянулся. Клочков уже на ногах и с винтовкой в руках, не обращая внимания на эту агонию, прикрывал ему спину. Лвар, держа наготове свой пистолет, озирался по сторонам, очевидно, ожидая нового нападения. Арацина просто стояла, спокойно наблюдая эту картину, а принц с непроницаемым выражением лица тщательно протирал неведомо откуда взявшийся у него короткий меч с узким изогнутым лезвием чистейшим белоснежным платком. Под ногами принца валялись три отсеченных куска щупальца, а одежда его и даже лицо были забрызганы все той же синей кровью. «Хваткий парнишка», — с уважением подумал Егор, — «такой себя точно в обиду не даст, и где он только свой меч прятал всю дорогу?» Ответ на этот вопрос Егор получил незамедлительно. Принц, закончив протирать лезвие, сунул меч в петлю на поясе, и тот тут же исчез. Егор обменялся с Клочковым многозначительными взглядами, и они молча продолжили свой путь. Через какое-то время путники заметили на открытом участке удивительно большого, размером с крупную собаку, паука, который сопровождал их, двигаясь параллельным курсом метрах в 100 от них. Юрий Андреевич, не раздумывая ни секунды, свалил паука первым же выстрелом, и они не поленились подойти поближе, чтобы рассмотреть его во всех деталях. Правда, ничего особо примечательно в нем не было, если, конечно, не считать поистине гигантских размеров. Насколько опасными могут быть обитатели этих болот, они убедились буквально через час, когда, по расчетам Егора, до цели их путешествия оставалось всего 10-15 километров, их нагнала огромная стая мерзких зубастых созданий. Эти горбатые, поросшие бурой шерстью твари размером с невысокого человека очень проворно двигались на своих четырех когтистых лапах, ловко перепрыгивая с кочки на кочку. Судя по организованности и слаженности действий, они даже обладали какими-то зачатками интеллекта, а, быть может, и коллективным разумом. По крайней мере, стая разделилась на три равные группы и попыталась обойти с флангов небольшой отряд. Слава богу, их успели вовремя заметить. Шедшая позади всех Арацина подняла тревогу, когда до жутких созданий оставалось метров 200. Времени раздумывать и выбирать более выгодную позицию не было. Юрий Андреевич открыл стрельбу сразу же, Егор, несколько позже. Эти пару секунд он потратил на то, чтобы занять положение лежа и установить пулемет на сошке. Печенек спас им всем жизнь. Он, да еще, пожалуй, система бесперебойной подачи пулеметной ленты «Скорпион». Стая успела разделиться, и до них смогло добраться не более десятка тварей. По закону подлости, патроны закончились в самый неподходящий момент, когда до ближайшей оскаленной пасти оставалось не более нескольких метров. Егор, понимая, что не успеет перезарядиться, бросил ставший бесполезным пулемет и выхватил пистолет. Старлей успел застрелить еще троих, когда и в пистолете закончились патроны. Егор быстро поменял обойму, но стрелять больше было не в кого. Принц, орудуя двумя клинками одновременно, прямо на его глазах буквально расчленил последнее животное. Теперь он был весь залит синей кровью практически с головы до ног, а на земле валялись куски тел нескольких тварей. Сильно воняло паленым мясом. Егор вспомнил недавние яркие вспышки света и, повертев головой, обнаружил пару обугленных трупов. Наверняка дело рук Рацины. Оружие Илвара, работающее на каком-то другом принципе, стреляло совершенно беззвучно, и, судя по тому, что парень в этот момент менял небольшую, но явно мощную батарею, он тоже не сидел сложа руки. Все целы? Юрий Андреевич сменил обойму в пистолете и сунул его в кобуру. Все промолчали, но буквально через несколько секунд принц пошатнулся, рухнул лицом в траву и забился в конвульсиях. А Рацина бросилась к нему, перевернула на спину, но, судя по искаженному, сведенному судорогой лицу и кровавой пене на губах, помощь принцу уже было невозможно, он доживал последние секунды. Но, видимо, Лвар считал иначе. Не теряя присутствия духа, абориген быстро извлек из своего рюкзака какой-то пенал и, достав оттуда небольшой блестящий цилиндр, положил его принцу на живот. Цилиндр замигал разноцветными огнями и быстро окрасился в пурпурно-алый цвет. «Это что такое?» – заинтересовался Егор. «Аптечка. Поможет? Ну он же еще не умер, значит, выживет». «Ты врач?» «Нет, фраерок, я не врач, да это и нахрен не надо. Прибор сам все сделает в лучшем виде», – отвечаю. Все опять рассмеялись, и Лвар недовольно спросил. «Че вы ржете постоянно? Я вашего близкого спасаю, а вы насмехаетесь. Странные вы люди». «Да мы не над тобой смеемся. Просто ты нахватался от Юрия Андреевича разных жаргонных слов, и звучит это в твоих устах довольно комично». Тем временем пурпурно-алый цвет цилиндра сменился на нежно-розовый. «А че он цвет поменял?» Юрий Андреевич закурил и присел над принцем. «Это степень угрозы для жизни. А что я не так говорю?» «Да все так, не парься», Юрий Андреевич взял в руки висевший на шее принца золотой медальон, усыпанный крупными драгоценными камнями, повертел его в руках и положил обратно. «Знаешь, что с ним? Скорее всего, яд. Его укусили или поцарапали. Реально поможет? Я думал, он уже не жилец. Даже обрадоваться успел». По лицу Клочкова скользнула хищная ухмылка. «Обрадоваться?» – удивился Лвар. «Я же видел, как ты застрелил ту тварь, что прыгнула ему на спину. Это я машинально, словно оправдываясь», — сказал Клочков, но Егор ему не поверил. Судя по улыбке Эрацины, она точно знала, что это не так. Цилиндр окрасился в желтый цвет. Егору наскучило наблюдать за всем этим, и он перезарядил свой пулемет, добив остатки патронов. А через несколько минут принц застонал и пошевелился. Цилиндр скатился с живота, но Лвар ловко поймал его и вернул обратно. Принц открыл глаза и выдал какую-то длинную непонятную фразу. «Очухался», — констатировал Клочков. «Вставай, болезный, идти надо. Не ровен час, опять набегут толпой супостаты, не отобьемся. Еще минута, не больше», — попросил Вар. Юрий Андреевич кивнул. Ждать пришлось недолго. Вскоре цилиндр засветился зеленым, и Лвар убрал его в футляр, который прикрепил на пояс. «Пусть под рукой лучше будет. Мало ли что, потопали, ребятишки». «Стемнеет скоро», Юрий Андреевич посмотрел на принца, словно собираясь ему что-то сказать, но потом, видимо, передумал и молча пошел вперед. До базы они добрались без приключений, на них больше никто не пытался нападать. Двух пауков, встреченных по пути, Юрий Андреевич заметил издалека и быстро ликвидировал. Невысокие приземистые ангары, наподобие уже виденных ранее, вызвали целую бурю эмоций Улвара. Судя по его радостным крикам, это и была цель их путешествия. «Чё, дошли?» – обернулся Юрий Андреевич. «Да, теперь точно дойдем. Сколько тут осталось-то?» Лвар расплылся в довольной улыбке. «А назад ты как теперь?» – поинтересовался старик. «Я тут останусь. Второй раз через эти болота, по-моему, через чур. Тоже мне болото, только обувь вымазал», – пренебрежительно бросил Егор. «Я тут по пути себе нафантазировал ужасов. Тебе этого мало?» – удивился Лвар. «Ну, честно говоря, я ожидал чего-то посерьезнее. А так и болото не болото, да и твари ваши не особо жуткими оказались. Встретили их, надо признать, очень гостеприимно и даже собирались накормить, но Юрий Андреевич отказался, сказав, что они торопятся и хотели бы получить обещанную награду. Никто не возражал. Принесли небольшой металлический ящик, и Клочков, дождавшись утвердительного кивка Эрацины, вежливо поблагодарил здешнего начальника. Потом он на удивление тепло попрощался с Лваром и даже обнял его напоследок. Егор обниматься не стал, ограничился улыбкой и помахал издали рукой. Колдуны взирали на все это с философским спокойствием и ни с кем прощаться не стали. Это был пятый перенос в их жизни, и Егор уже перестал удивляться мгновенной смене окружавшей его действительности. Секунду назад он находился в бетонном бункере, и вот уже вокруг пестреет желто-красный осенний лес, а под ногами перекатываются подгоняемые прохладным ветерком сморщенные пожухлые листья. По безразличной апатии, застывшей на лице Клочкова, было понятно, что тот тоже уже привык. Каргин требовательно протянул руку, и Юрий Андреевич молча отдал ему небольшой металлический контейнер с кристаллом. Никита быстро справился с замками, откинул крышку и не смог сдержать радостного возгласа, но мгновенно совладал с охватившим его волнением. Лишь глаза выдавали возбужденное состояние. «Я с самого начала в вас верил, с первой секунды, как только увидел. Ай, молодцы, ты слово давал», — спокойно напомнил Егор. «Что? Ах да, конечно». Он исчез буквально на какой-то неуловимый глазу миг, но, когда появился снова, то рядом с ним уже стояла Лена. В момент переноса она ела шоколадный батончик в яркой, знакомой, наверное, всему миру упаковке. Не успев остановиться, она все еще продолжала медленно поднимать к лицу маленькую жестяную баночку с не менее известным логотипом, намереваясь запить это райское наслаждение. Потом девушка вскрикнула и бросилась в объятия к Егору. Упавшую в траву баночку поднял Юрий Андреевич и, жадно осушив одним глотком, аккуратно пристроил в пустующий карман на разгрузке. «Просветишь теперь, зачем он тебе нужен?» Клочков кивнул на кристалл. «Только без этих сказок про всеобщее равенство и братство. И свою чушь про паразитов и терминаторов тоже оставь для поколения Пепси». «Не поверил, значит», — расплылся в улыбке Каргин. «Да это теперь и не важно. Но если интересно, то, пожалуйста, с помощью этого прибора я смогу создать космический корабль для межзвездных перелетов. Технологии вашей реальности это позволяют». «Во как? Понятно. А что ты тут вообще делаешь?» «Ну, в смысле, как здесь очутился? И почему один? А сам не догадываешься?» Юрий Андреевич задумался. Егор с Леной перестали целоваться и, не разрывая объятий, с интересом следили за этим диалогом. «Так тут несколько вариантов». Клочков потер ладонью свою бритую голову, очевидно, ускоряя мыслительные процессы. «Хотя ты говорил тогда о запретах. Это для тебя тюрьма? В точку. Пожизненная ссылка». По благодушной улыбке Каргина было понятно, что пребывает он в отличном расположении духа. «Ясно. И ты не спросишь, за что?» «Да похер мне», — безразлично сказал Юрий Андреевич. «Ну да», — улыбнувшись, — кивнул Каргин. «А мне, например, очень даже интересно», — подал голос Егор. «И мне», — поддержала мужа Лена. «Ну, если очень интересно», — улыбнулся Никита. «Скажем так, я стал виновником гибели одной разумной расы, да и всей планеты тоже. И за это пожизненное», — удивился Егор. «У нас, знаешь ли, довольно мягкие законы. Даже эту планету под меня перестроили, хотя и наставили кучу ограничений. А ничего, что здесь люди живут», — не выдержала Лена. «Тогда здесь вообще никого не было. По крайней мере, в той первой реальности точно. Это ж получается, ни хрена себе вы живете», — удивился Юрий Андреевич. «Скажу больше, я еще довольно молод. По вашим меркам меня осудили еще подростком». «Так, а как же вы?» Лена не закончила, но все ее прекрасно поняли. «Да случайно получилось. Как говорится, без злого умысла. Ну это дело прошлое, чего теперь жевать?» Юрий Андреевич внимательно посмотрел на Каргина. «Мы свою работу выполнили. Расход, в общем и целом, да. У меня к вам нет претензий». Каргин нежно погладил металлический футляр с кристаллом. «Тогда возвращай нас домой, и сказки конец», — отрезал Клочков. «Вынужден разочаровать. Домой не получится. Тут не все так просто. Вернуть-то вас можно, только смысла в этом никакого. Скорее всего, когда я покину эту звездную систему, все эти реальности схлопнутся за ненадобностью. Этот мир ведь под меня создавали. Ну ты и сука», — не выдержал Клочков. «А как же твое слово? Или у вас там расов уфлыжников-долгожителей? Я сдержу данное обещание. Я ведь хотел вас вознаградить. Вот, пожалуй, и отправлю в одно хорошее место. Надеюсь, вам там понравится. Ну а если нет, то там, по крайней мере, у вас будет возможность сделать свой выбор. Но пока не будем спешить с планами, у вас тут еще один должок остался. Думаю, вы сумеете выжить после уплаты, не зря ведь аптечку воровали, ухмыльнулся Каргин и, повернувшись к принцу, добавил: «Амаранки Джорда и Сандерл, они мне больше не нужны». Каргин исчез, а принц, подойдя ближе, встал напротив Юрия Андреевича и торжественно произнес: «Оскорбление, нанесенное наследнику великого Кеоксалима, будет смыто кровью, согласно дуэльного кодекса Наури». Клочков плавным кошачьим движением опрокинулся на спину, и в его руке появился пистолет, но принц с непостижимой человеческому глазу скоростью внезапно оказался рядом с ним и вывернул ствол из руки Юрия Андреевича. Запнувшись буквально на мгновение, он отшвырнул пистолет в сторону и продолжил: «Я, принц царствующего дома Амаранки Джорда и Сандерл, выбираю оружием кинжал». При этих словах принц извлек из-под своей одежды два абсолютно одинаковых длинных клинка с костяной рукоятью в простеньких, изрядно потертых кожаных ножнах, и протянул один из них уже поднявшемуся на ноги Клочкову. Юрий Андреевич, судя по лицу, несколько обескураженный подобным развитием событий, молча принял кинжал, извлек его из ножен и повертел в руке, не столько рассматривая, сколько примиряясь к рукояти и оценивая баланс оружия. Солнце ярко вспыхивало на причудливо изогнутом лезвии, густо покрытом узорами из затейливо переплетенных символов. Принц, отойдя на пару шагов, терпеливо ждал. Судя по тому, как Юрий Андреевич обращался с кинжалом, он был явно не новичком в ножевом бое, но до скорости принца Клочкову было очень далеко. Бой закончился, даже не успев толком начаться. Они шагнули навстречу друг другу, клинки пару раз звонко лязгнули, встретившись, и принц сразу же сделал пару быстрых шагов назад, разрывая дистанцию. На правой скуле старика кровоточили два коротких тонких пореза, образовавших идеальный крест. Принц вложил свой кинжал в ножны и не менее торжественно произнес: «Оскорбление смыто кровью. Никто из царствующей династии не сможет этого оспорить». Затем он внезапно улыбнулся Клочкову и совсем другим тоном продолжил: «Все, придурок, меня ждет учитель. Если соскучишься, зови меня кратким именем, может, я и откликнусь». И, не дожидаясь ответа, принц исчез. «Удивительно, но ты жив», — нарушила молчание Эрацина. «И вы обязательно встретитесь, иначе он не оставил бы этот ритуальный кинжал. Советую сохранить его. А с тобой мы еще встретимся?» — с нескрываемой надеждой спросил Юрий Андреевич. «Я ничего не вижу. Но как знать, сильно спешишь, может, пообедаем, ты неисправим». Эрацина обвела всех взглядом. «Собирайтесь, меня тоже ждет учитель». Часть 5. Выбор. Глава 1. Знакомая до боли расщелина в скальной породе ничуть не изменилась. Егор сразу же взглянул на то место, где они пытались варить кулеш, но ни их казанка, ни даже следов от костра не было. «Как думаешь, Юра, наш мир?» «Ну ты спросил». «Два раза ха. Откуда ж я знаю? От тебя всего можно ожидать». Егор посмотрел на Лену. «Ты как, боевая подруга?» «Нормально, но предпочитаю любимая жена», — лукаво улыбнулась она в ответ, всем своим видом давая понять, что беспокоиться не стоит. «Как скажешь, любимая», — расплылся в улыбке Егор. «Так, ладно, любимые, предлагаю свалить отсюда в тенек. Здесь, по идее, лето, печет немилосердно, а мы реально как три тополя на плющихе». «Это как?» — не поняла Лена. «Да фильм такой есть», — попробовал объяснить Егор, подхватывая с земли пулемет и рюкзак. «Я сам, правда, не видел, но слышал что-то такое». Они немного углубились в лес и остановились на небольшой полянке. Юрий Андреевич закурил и сказал: «Я думаю, барахло нужно здесь сохранить. Мало ли куда нас эти черти забросили». «Согласен», — поддержал Егор. «Человек с пулеметом привлекает немного больше внимания. Да и надоело уже его таскать, если честно. Тогда стойте тут и не топчитесь, как кони, а я местечко присмотрю пока. Только учти, копать тебе». «Ладно, старче, не бурчи». Егор повернулся к Лене. «Ну, рассказывай, где была, что видела, как сильно скучала». «Да, скучала. Ты помнишь магазин в твоем доме?» Егор неуверенно кивнул. «Магазинов там было штук 5, и он не понял, какое именно Лена имеет в виду. Я в нем несколько дней просидела, только там ни окон, ни дверей не было. Я чуть с ума не сошла, хотя Никита Александрович и сказал напоследок, что это ненадолго». «Понятно. Ты там одними батончиками питалась?» «Не, это так, десерт. Там же есть отдел продуктовый. Я все, что съела и выпила, записала в их тетрадку. Вернемся, надо будет зайти и заплатить». Егор от души рассмеялся, потом шагнул к ней, обнял и, нежно поглаживая, прошептал Лене на ухо: «Вот ты у меня какая честная, Настоящая коммунистка. Да ну тебя, я ж серьезно. Нехорошо так, заплатим. Не переживай, успокоил он супругу. А вообще, твой муж тоже соскучился. Деликатное покашливание Клочкова вернуло их в действительность. Я там дерн снял, контур обозначил. Теперь твой выход, Егорушка. А я перекурю после трудов праведных, да и освежиться не помешает. Он кивнул на непочатую амфору, которую ни за что не захотел там оставлять. Ну, начинается, притворно ужаснулся Егор. Я, значит, там копать буду, а ты тут винишком прибухивать. Как-то несправедливо получается, Юрий Андреевич. У меня стресс на фоне понижения самооценки. Нужно восстановить душевное равновесие. Поэтому иди копай, а мы тебе оставим немного. Он подмигнул Лене. Ты со мной, подружка? Лена с сомнением покосилась на амфору, но все же кивнула. Вот и чудненько. А у тебя еще шоколадки есть? Конечно. Я на всякий случай набрала там разных. Думаю, где мы их в лесу возьмем? Наш человек, одобрил Клочков, извлекая из рюкзака серебряные кубки. А черный с орехами есть? Они неплохо проводили время, наслаждаясь прохладой леса и приятным на вкус продуктом древних виноделов. Но тут вернулся взмыленный Егор, отобрал у жены кубок, выпил его не отрываясь и, шумно выдохнув, сказал: «Думаю, хватит. А вообще, надо завести привычку носить с собой лопату побольше. Присядь, передохни», — предложил Клочков. «Нужно определиться, что с собой возьмем. Ну, пистолеты, понятно. Деньги, документы. Гранату можно прихватить. А если мы в нашем времени и на патруль нарвемся, ты глянь вокруг. Это тебе не Москва, где на каждом шагу ППС. К тому же не зря ведь говорят, что тяжело в деревне без нагана. Тоже верно, с деньгами только не очень. Там, в этом сельпо в рабочем, карты не принимали, я им наличкой платил. Осталось совсем немного. Есть, правда, еще клад из избушки, но с ним тоже непросто будет. С деньгами разберемся, уверенно сказал Клочков. Золото, оно и в Африке золото, ну или на крайняк кубки эти загоним. Хоть и жалко, красивые. Оружие и остатки боезапаса припрятали в тщательно замаскированном тайнике. Для верности Клочков обработал все вокруг спреем из какого-то яркого баллончика, запасливо прихваченного еще из их реальности. Вещи, которые решено было взять с собой, без труда поместились в один рюкзак. Егор легко забросил его на плечо и предложил Юрию Андреевичу. «Ну что, веди нас, Сусанин герой». «Да ладно, ребята, я сам здесь впервой», — в тон ему ответил Клочков и не спеша зашагал вперед. Никаких следов группы захвата они не обнаружили. Не было и отметин от пуль на скале, хотя Егор точно помнил, как выстрелы высекали каменную крошку у входа в пещеру. Или это был не их мир, или это событие здесь еще не произошло. Спешить было некуда, и они около часа неторопливо шли по лесу, попутно делясь впечатлениями о событиях последних дней. Понятное дело, что и пришельцу с колдунами перемыли все косточки. Вспомнив слова Каргина, Егор уточнил у Юрия Андреевича: «Так ты чё, подрезал аптечку все-таки?» Клочков повернулся, и по его лицу скользнула самодовольная улыбка. «А я сразу понял, что неспроста ты вокруг него вьешься. Такой неподдельный интерес проявил. Как ты там говоришь?» – отщипнул чуток. «Это традиция или все же клептомания?» «Клептомания, когда фигню всякую воруют. А эта вещь нужная и в хозяйстве весьма полезная. Не дай бог что, так вы мне потом еще спасибо скажете». «Ну это да. Больше ничего не стырил? Я видел, как ты на его кольцо косился». «Не, была мысль у принца медальон отработать, но что-то стрёмно стало», — признался Юрий Андреевич. «Вот ты отчаянный малый», — восхитился Егор. «Они ж там телепаты все, вмиг бы просекли. Как он тебя вообще не прирезал? Я, если честно, аж струхнул сначала. А он, видишь, нормальным парнем оказался. Да ну его нахрен, такого нормального. Я уже думал, приплыли. Он, когда пистолет у меня отобрал, то я все сразу понял. Скорость просто нереальная. Та-да, там за гранью. Че ты, его имя краткое запомнил? Может, придется обратиться когда-нибудь. Чур меня». Юрий Андреевич трижды сплюнул и перекрестился. «Я запомнила», — неожиданно сказала Лена. «Но вы, Юрий Андреевич, абсолютно правы. Лучше не надо, да и от девушки этой стоит подальше держаться». Клочков невольно взглянул на Лену, но промолчал. А потом они увидели детей. Двое парнишек лет 10 или 12 с большими плетеными корзинами в руках также неторопливо шли им навстречу, беседуя о чем-то своем. Увидев этих ребят, Егор сразу почуял неладное. Босоногие, с давно не стриженными волосами, Они были одеты в одинаковые, не особо чистые рубахи и такие же штаны из какого-то светлого материала. И корзины эти. В их времени даже в самых далеких деревнях все ходят обутыми. Эти же, судя по внешнему виду, с одинаковым успехом могли оказаться как из 8-го, так и из 20-го века. Юрий Андреевич, видимо, пришел к такому же выводу, так как высказался в своей привычной манере, коротко и непечатно. Услышав его, ребятишки остановились, но убегать никуда не спешили. Скорее, рассматривали их с интересом. «Здравствуйте, дети!» — крикнула Лена. «Идите сюда, не бойтесь!» Егор мысленно похвалил супругу. Она рассчитала все правильно. Женщина подсознательно вызывает больше доверия. Ребята переглянулись, но все же подошли. «Здравствуйте, ваше благородие!» — несмело сказал один из них. Егор коротко простонал, и дети удивленно уставились на него. Обстановку разрядила Лена, протянув им по шоколадному батончику. «Угощайтесь, ребята!» «Премного благодарны, барыня!» – важно ответил тот же парнишка. Упаковка вызвала затруднение, и Лена пришла им на помощь. «Как вас зовут?» «Меня Федот, а это Санька. В школе учитесь?» Оба отрицательно замотали головами. «А какой сейчас год, знаете?» «Так это...» Паренек на секунду задумался. «Пятый. А царя-батюшку как зовут?» – решил уточнить Клочков. «Николай Александрович...» Мальчишка оказался весьма смышленым. «Ну, идите с Богом», — напутствовал ребят Юрий Андреевич. Дети отошли, с интересом рассматривая яркие упаковки от сладостей. «Не нужно было им обертки оставлять», — сказал Егор. «Вдруг там дата изготовления есть? Мало ли что». «Да брось ты, Егор, тебя что, сейчас больше всего это заботит?» — укоризненно покачал головой старик и, помолчав немного, задумчиво добавил. «Вот он про какой выбор говорил. Каргин?» — уточнил Егор. «Он самый. Вот же тварь инопланетная, задал задачку. Тут без пол-литра не разобраться. Это ты о чем сейчас? Что тут разбираться-то? Революция скоро. Надо Сталина найти. Он, наверное, в ссылке сейчас. В Туруханском крае, или где он там в этом году отбывал. На Кавказе должен быть», — поправила его Лена. «В Тифлисе или Батуми. Причем тут Сталин?» Недовольно поморщился Клочков. «А вас не смущают потери России в Первой мировой, да и потом в гражданскую? Это ж, сука, миллионов 10 жизней. Цвет нации. Ну и что ты предлагаешь? Стать на сторону царя и не допустить революцию? Так, насколько я знаю, Николай этот, так себе правитель, да и не решал он по сути ничего. Его свои же свергли, а большевики уже потом подтянулись. Не на сторону царя, а на сторону России», — веско сказал Юрий Андреевич. «Разницу понимаешь?» «Разумеется», — спокойно ответил Егор. «Объяснять не нужно. Ладно, допустим, возможно что-то изменить, и революция не произойдет, но ты сможешь гарантировать, что России от этого лучше будет. Да и удастся ли потом немцев вывести уже во Второй мировой?» Клочков отвел взгляд, и Егор предложил. «Так, может, не нужно ничего менять? Найдем Сталина, подружимся и постараемся сгладить углы, чтобы не пришлось ему потом говорить о перегибах на местах». «Да как вы вообще такое предложить могли, Юрий Андреевич?» — возмутилась Лена. «Вряд ли Сталин сможет изменить что-то принципиально, даже если очень сильно захочет», — рассудительно ответил старик Егору, а затем подчеркнуто вежливо продолжил. «Вы, Елена Петровна, мало знакомы с размахом красного террора во времена гражданской войны, да и белого, впрочем, тоже. Вам рассказать о массовых расстрелах в Крыму или о подавлении восстаний на Тамбовщине, в Кронштадте или в Западной Сибири? Да что вы такое говорите?» Она возбужденно всплеснула руками. «Вас ведь советская власть орденами награждала. Вы капитаном госбезопасности были. Да вы самый настоящий враг народа, раз позволяете себе такие высказывания». Такой Лены Егор еще не видел. Взволнованная, с ярким пылающим румянцем на щеках и с гневным горящим взглядом, девушка была прекрасна в порыве благородного негодования. Егор аж залюбовался. «Да ладно тебе, подружка, успокойся», — примирительно сказал Клочков. «Какой из меня враг народа? Наоборот, я скорее друг народа, раз хочу этому самому народу пару-тройку миллионов жизней сберечь. Или все-таки враг, Лена?» Его спокойный тон подействовал. Лена взяла себя в руки. «Извините, Юрий Андреевич», — случайно вырвалась. «Я на самом деле не считаю вас врагом народа. Я знаю, Лен, мне тоже не стоило этого говорить. Не будем ссориться, это в нашем положении последнее дело. Правда, ребята, давайте спокойно и без эмоций. Я вообще предлагаю расстелить прямо тут кусок брезента и пообедать. Зря я, что ли, эту амфору с собой таскаю, обсудим, так сказать, в непринужденной обстановке», — постарался разрядить атмосферу Егор. «Костром занимайтесь», — предложил Клочков, «а я мигом». Он скрылся среди деревьев, а Лена виновато взглянула на Егора. «Понимаешь, не надо, Лен, все нормально, не переживай, давай костер разведем и грибов поищем, у тех пацанов в корзинах как на подбор были, надо было выменить на пару сникерсов, да у меня их всего 3 штуки осталось, как раз по одному, запасливая ты у меня», — похвалил Егор жену, «настоящая фея домашнего очага, когда он теперь у нас будет, очаг этот», — вздохнула Лена, «будет, обязательно будет, я думаю, все наладится, знаешь, Егор, я в ваши мужские дела лезть не стану, чтобы вы не решили, я твоя жена и поддержу любое твое решение, но ведь он сумеет тебя убедить в своей правоте, а против своих я не хочу». «Против каких своих?» – улыбнулся Егор. «В этом мире мы еще даже не родились. Не придирайся к словам, ты ведь все понял». «Да понял, понял. И насчет Юры, это ты правильно подметила, умеет он убеждать. Только прав он, наверное, очень уж много всего выпало на долю России в начале века. Может, если удастся хоть как-то изменить ситуацию, то и жизнь лучше станет. Как думаешь, лишь бы хуже не стало?» «Товарищ Сталин знал, что делает», — убежденно сказала Лена. Егор тяжело вздохнул. Спорить, что-то доказывать и переубеждать жену было явно бессмысленно. Через четверть часа, когда костер уже весело полыхал на полянке, неподалеку раздался негромкий пистолетный выстрел. Егор перехватил встревоженный взгляд Лены и поспешил ее успокоить. «Это Юра охотится, больше некому». Он оказался прав. Юрий Андреевич еще издали продемонстрировал свой трофей, тушку крупного упитанного зайца. В ответ Егор указал на догоравший костер. Клочков одобрительно кивнул, вынул нож и, присев на корточки, начал быстро и сноровисто разделывать тушку. Егор наполнил серебряные кубки вином из амфоры и уже собрался было позвать Юрия Андреевича, но тут среди деревьев показалась приближающаяся мужская фигура с охотничьей двустволкой за спиной. Не лес, а проходной двор какой-то, подумал Егор и коротко цыкнул, привлекая внимание, но Клочков удостоил нежданного гостя лишь беглого безразличного взгляда. Подошедший удивленно оглядел их, потом пробежался внимательным взглядом по амфоре и наполненным вином кубкам, а затем вежливо поздоровался. «Добрый день, старший объездчик лесной стражи Антипов, господа, сударыня», — удостоил он Лену отдельного кивка головой и, словно оправдываясь, пояснил: «Я услыхал выстрел, думал, мужики шалят». Клочков, оглянувшись на Егора, кивнул ему на амфору с вином и поднялся на ноги, вытирая руки большим клетчатым платком. «Подполковник Юрий Андреевич Клочков, в отставке, увы, а это поручик Егор Николаевич Иванов с супругой Еленой Петровной». Егор, доставший из рюкзака еще один пустой кубок, коротко кивнул Антипову, а старик невозмутимо продолжил: «Жарко сегодня, вина не желаете? Уверяю вас, такого вы нигде больше не попробуете». Антипов расплылся в довольной улыбке. «С удовольствием». Приняв наполненный кубок, он снял картуз с крупной форменной кокарды и, зажав его под руку, размашисто перекрестился. Затем степенно и неторопливо поднес кубок к губам и, не отрываясь, осушил его. Вернув посуду Егору, он нагладил рукой свои роскошные длинные усы, густую окладистую бороду и с достоинством сказал: «Премного благодарен, господа, чем я могу быть полезен?» «Ничего не надо, голубчик, ступай, хотя...» Клочков на секунду задумался. «Скажи нам, имение графини Беловой далеко, Елизаветы Матвеевны, так верст 10 будет, а вы никак заплутали, да решили пикник устроить, но болван-извозчик ухитрился ось сломать, думали, уже недалеко осталось, решили прогуляться, а тут целых 10 верст. Барин, если надо, так я отведу, я этот лес хорошо знаю, а мои пострелы и сами не заблукают». «Отлично, братец, тебя нам Господь послал». Старик с сожалением посмотрел на освежеванную тушку, и Антипов тут же вызвался: «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие, это мы мигом». Он снял с плеча свою двустволку, ловко нанизал тушку зайца на заранее заготовленную Клочковым ветку и пристроил над костром. Пока он возился, Егор снова наполнил его бокал, в душе радуясь, что вес амфоры начал стремительно уменьшаться, и протянул Антипову: «Присаживайся к нам, места хватит». «Благодарствую, ваше благородие», старший объездчик лесной стражи в точности повторил процедуру и вернул пустой кубок. Возникла пауза. Антипов негромко прокашлялся, вероятно, набираясь решимости, и спросил: «Одежа у вас такая странная, карманов вон сколько, и пятна эти, в лесу средь листвы совсем плохо видно, военная, да, опытные образцы, если пройдет испытание, всю армию в нее переоденут, но это пока военная тайна, так что ты, старший объездчик лесной стражи Антипов, об этом никому, сам на государевой службе, понимать должен», — веско сказал Клочков. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Он быстро вскочил со своего места, перевернул палочку с зайцем и нерешительно затоптался около костра. «Да садись ты, чё топчешься, аки конь лихой», — с усмешкой сказал Юрий Андреевич. «Егор Николаевич, голубчик, вы уж наливайте, раз взялись». После того, как амфора опустела, слегка захмелевший Клочков торжественно объявил, что привал окончен и пора выдвигаться. Через пару часов пути лес закончился большим лугом, за которым виднелись возделанные участки. «Ваше высокоблагородие, за этим полем сосновка будет, там и имение Елизаветы Матвеевны. Благодарим. Поручик, выдайте старшему объездчику рубль», — расщедрился Юрий Андреевич. Егор протянул Антипову рубль из наследства то ли корнета Гайдукова, то ли так и оставшегося неизвестным второго фельдъегеря. «Премного благодарен, ваше благородие». Антипов ничуть не удивился древности артефакта. Судя по всему, такие рубли еще имели хождение. «Ну бывай, братец, бог даст, свидимся». Когда они отошли на десяток метров, Егор поинтересовался: «А чего это ты высокоблагородие, а я просто благородие? Из-за чинов? Ага. Есть еще ваше превосходительство, это генерал, а если полный генерал, тогда высокопревосходительство. Ну и разные там величества да высочества, но это уже королевских кровей. Есть еще сиятельство, это граф или князь, а если светлейший князь, тогда ваша светлость». «Вона придумывали», — ужаснулся Егор. «А как по мне, то товарищ гораздо проще и удобнее», — недовольно буркнула Лена. «Ничего, скоро так все и будет, недолго им осталось. Слушай, подружка, давай пообещаем друг другу, что не будем переносить классовую неприязнь в наш маленький и дружный коллектив, как бы оно там дальше ни повернулось. А вы, я гляжу, рассчитываете стать тут не иначе как светлейшеством или как там правильно?» «Ага, святейшеством», — рассмеялся Юрий Андреевич, но никакой радости в его смехе не было. «А зачем нам к этой графине?» — решил сменить тему Егор. «Нам бы в большой город нужно, там затеряться проще». «Это ты правильно мыслишь, господин поручик, в Питер рванем, только графине спасибо скажем, только если это и вправду та графиня была, а не какая-нибудь сто раз перевранная местная байка. Вот заодно и посмотрим, мы ей с тобой жизнью обязаны. К тому же я обещал, хотя, честно говоря, не рассчитывал выполнять». «Да это понятно», — согласился Егор. «Эх, нам бы прикид сменить, сильно в глаза бросается», — мечтательно сказал Юрий Андреевич. «В лесу еще куда ни шло, но в городе не прокатит. Надеюсь, этих денег хватит хоть на один комплект, а там я разберусь».